Здравствуйте, уважаемые соратники. Человек без имени вас вновь приветствует. Как я уже говорил, мне не очень по нраву было продолжать проект в том виде, в котором он существовал, поэтому была предпринята попытка перезагрузить проект в виде соленого ТВ с новыми рубриками и выходом в свет. Проанализировав все написанное вами после закрытия программы «Накипело», уж сколько всего доброго было написано, признаюсь, не ожидал. И, собственно, после выхода канала «Соленое ТВ» ожидания были от него большие. Сколько сил на него было потрачено. Ну да ладно. Многие, увидев меня, видимо, ожидали, что человек без имени – это человек, которому 1276 лет. А по факту увидели человека, которому внешне можно дать 23, 24, 25, в общем, сколько угодно, мало лет. Я предупреждал, что выгляжу моложе своих больших скромных лет. И самое главное, на мой взгляд, важна не форма, а содержание. Короче говоря, кто увидел меня, тот увидел, кому не удалось, уж извините, увидите только на каком-нибудь митинге, прогулке, ну и, конечно же, 5, 11, 18 в наш долгожданный час икс. В общем, решил вернуть человека без имени, и, соответственно, программа накипела, такая версия 2.0, да и все-таки то, что было больше вам по душе, и человек без имени хотя бы узнаваем среди соратников. Можно по-разному относиться к человеку без имени 2.0. Есть мнение, что это шаг назад, и я так категорически не считаю. И если вам по душе человейник, значит будет человейник. По-прежнему благодарю вас за помощь и поддержку. Если бы не вы, то я бы вместе со своим котом давно уже кормил бы червей. Не просто так сегодня, 20 декабря, человек без имени переродился. Международный день солидарности людей. Солидарность, единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка. По многочисленным просьбам постараюсь вернуть эфиры прошлых накипело, если, конечно же, я их найду. Столько всего на компьютере, пора бы сделать генеральную уборку. Прошлые ролики также, надеюсь, в скором времени появятся. Все-таки, как и накипело, они у вас вызывали здравый интерес. Также сегодня день работников безопасности Российской Федерации. А как мы знаем, в Иркутске безопасностью и не пахнет. Собственно, как и везде в нашей стране. Понятно, что отчасти отравившиеся граждане сами виноваты. Им никто насильно данную жидкость не вливал. Алкоголизм – это отдельная тема. Пить или не пить – вот в чем вопрос. И это зависит исключительно от человека. Все от головы. Вопрос в другом. Кто создает условия, чтобы еще вчера нормальный человек был отличным специалистом и достойно как бы жил, без как бы в нашей стране невозможно, а в сегодняшних условиях существования он наскребает на боярышник. Мало ли какие жизненные обстоятельства привели человека к бутылке. К сожалению, далеко не все психически устойчивы к проблемам. И никто таким людям не поможет выбраться из психологической травмы. Куда он придет за помощью? Позвонит по телефону в службу психологической помощи? Знаете, я когда познавал уроки, как бы это громко ни звучало, актерского искусства, большое внимание уделялось психологии. И скажу я вам, что все эти телефонные консультации – полная чушь. Ничто не заменит личного общения пациента и специалиста. Вы много видите в своих городах пункты психологической помощи? В какой-нибудь муниципальной клинике? Ну, отправят тебя в дурку, которая хуже, чем тюрьма. И сколько мы знаем случаев издевательств над душевнобольными. И как людей высмеивают, которые нуждаются в подобной помощи. Я не говорю о тех нелюдях, которые головы детям отрубают и ходят по улицам. Это не душевнобольные, это убийцы. И место им не в психбольнице, а в тюрьме с мучительным пожизненным заключением. Пока сами не сдохнут. И не давать им покончить с собой. Создавать им невыносимые, нечеловеческие условия, так как смертельная казнь для таких ублюдков – самая простая участь. Вернемся к подпольному цеху. Еще вот один нашли. Господа, а кто крышует-то такие, в кавычках, производство? что мы видим? Как всегда, все возбудились, покричали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Всех сейчас посудят, кроме главных виновников. По идее, до Нового года мы с вами должны увидеть где-нибудь, в каком-нибудь городе, накроют парочку похожих предприятий. И все. Забудем. До следующего случая. Впрочем, как и всегда, и во всем. Следующая тема – это убийство нашего посла в Турции. Не могу не поделиться своим мнением. Сразу же хочу сказать тем людям, которые злорадствуют и радуются этому событию. Господа, что здесь хорошего-то? Во-первых, убит человек. Явно не тот, о котором бы мы порадовались. И сразу думается мне, что это не случайность и никакой не теракт. Ну, я вообще в теракты не верю. Это спланированное убийство, чтобы показать нам, даже не нам, а ватникам. Вот смотрите, а вы еще и говорите, мол, не надо в Сирии бомбить террористов. Все правильно мы делаем. Проще говоря, еще сильнее вдолбить ватникам, что террористы среди нас. И операции в Сирии – это правое дело. Объясняю, почему я так думаю. Турция – это не Ливия и не какая-нибудь страна, где что такое безопасность не знают и никогда не знали. Убийство посла. Где охрана Карлова? Это вопрос. Где охрана турецких правоохранительных органов? Как какой-то человек может пройти с пистолетом на такое мероприятие? Тем более, куда приехал представитель другой страны. Там, по идее, и муха не пролетит. Убежден, что все это сделано специально. Конечно, я видел текстовый перевод того, что кричал этот в прошлом полицейский. Если это, конечно же, достоверный перевод. Тогда грош цена всем структурам безопасности абсолютно всех стран без исключения. И лишний раз показывает, что в Сирии бомбят явно не тех, да, запрещенную группировку в нашей стране. Сразу выясняется, что стрелок был уволен еще в июле. Ничего не напоминает? Не наводит вас ни на какие мысли? Чей почерк-то? Прям как у нас. Какой-то полицейский расстреливает людей в супермаркете или прокурор сбивает пешеходов, и оказывается, что он был уже уволен. Совпадение? Не думаю. И потом, если он был причастен к попытке переворота в Турции, почему он на свободе-то? Всех поймали и посадили, а некоторых вообще ликвидировали. Зная Эрдогана со слов моих турецких коллег, это такой Гитлер слегка облегченного варианта. Мне этот самый коллега рассказывал историю. Я достоверно не помню и могу напутать факты. Это было, эта история, точнее, была рассказана достаточно давно. Но сути этого не меняет. Один турок в свое время уехал из страны на достаточно длительное время. По возвращению, спустя долгие годы, решил сходить в любимый цирк. Подойдя к месту, где раньше располагался этот самый цирк, увидел, и вот здесь как раз я уже не помню, не то новый Белый дом, куда Эрдоган переехал, или какое-то другое чиновничье государственное здание. Удивился, подошел к полицейскому и сказал: «Здесь же место цирка. Угадайте, что произошло». Его тут же арестовали. И он не смог доказать в суде, что спрашивал, куда здание цирка делось. Вот такие турецкие дела. Видимо, мало убийств наших граждан, взорванного самолета, украденных пенсионных накоплений и всяческих различных заморозок и утягиваний поясов. Какая трагедия ждет нас с вами впереди? Вот со своей знакомой связался сегодня в Берлине по поводу грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке. Если кратко и цензурно описать ее вывод, политические дни Меркель сочтены. Опять же, ничего вам не напоминает толпа, грузовик? В совпадение я не верю. Вот такой вот он получился, новый выпуск. Программа «Накипело», кратенький и по делу. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях под данным видео или пишите на почту russia5117@gmail.com. Также есть возможность задать вопрос в программу через социальную сеть ВКонтакте. Ссылочка на страницу «Человека без имени», соответственно, в описании к этому видео. Я благодарю всех за внимание. Большое спасибо, что вы неравнодушны к «Человеку без имени». Я к вам тоже. Мне искренне приятно общаться с вами. Вы интересные и хорошие люди. А значит, нам вместе с вами по пути. Пока есть вы, есть и я. До новых встреч. Всем и каждому здравствовать.